поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun. The more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Поговорим по-английски. Здравствуйте, ребята. Hello, friends. Меня зовут Виктория. My name is Victoria. В студии детского радио рядом со мной мой сын Дэнни. Привет, я Дэнни. Hi, I am Дэнни. Вместе с Дэнни мы будем помогать вам изучать английский язык. Слушая нашу программу, вы узнаете много полезного обо всем на свете, но только на английском языке. И понять нас будет совсем несложно. Ведь все новые слова мы будем переводить на русский. Вместе с нами вы побываете в разных странах, где люди говорят по-английски, узнаете об их традициях и привычках. Вам придется много трудиться, запоминать новые слова, слушать английскую речь и даже выполнять некоторые задания. Только в нашей программе занятия веселые и интересные, а уроки совсем не похожи на школьные. Мы не будем проверять ваши знания. Мы просто хотим изучать английский вместе с вами. Мы вместе будем запоминать новые английские выражения, слушать диалоги и учиться правильно произносить звуки. А еще в наших программах много хороших песен на английском языке. Их будет легко и весело напевать по дороге в школу или детский сад. Представляете, как все удивятся, когда вы вдруг запоете на английском? И, конечно, петь вы будете свою самую любимую песню. У нас, кстати, как раз есть такая композиция. Она так и называется «My Favorite Song». Моя любимая песня. My favorite song is a happy song that makes me sing the whole day long. I sing and run and skip and hop until my family holler stop. My favorite song, and if you like it, sing along. The more you sing, the more too long, it will become your favorite. My favorite song is a sailing song. Out on the sea is where I belong. With the wind in the sails and the clouds floating by, the whales in the ocean, the birds in the sky. My favorite song, and if you like it, sing along. The more you sing before too long, it will become your favorite song. My favorite song is a marching song. Поговорим по-английски. Для тех, кто только начал нас слушать, напоминаем, что в эфире детского радио программа «Поговорим по-английски» и ее ведущие Дэнни и Виктория. Мы только что услышали музыкальную композицию, которая называлась «Моя любимая песня» – «My favorite song». Разумеется, у каждого есть своя любимая мелодия, книга, фильм. А мы постараемся, чтобы и наша программа стала для вас любимой. Так что присоединяйтесь к нам, давайте учить английский язык вместе. Сегодня мы узнаем, как рассказать о своей семье. Ты знаешь, как по-английски мама и папа? Конечно, это первые слова, которые должен знать любой человек. Мама, даже по-английски мама. Конечно, правильный перевод – mother. Но большинство детей все равно кричит «мам» или «маме», или просто «мама». Я помню, как удивился, когда на детской площадке в Америке темнокожий мальчик позвал свою маму: «Мама!» Я даже подумал, может, он говорит по-русски? Действительно, некоторые английские и русские слова очень похожи. Но будь осторожен. Если ты услышишь, что кто-то на площадке кричит «папа», то скорее он зовет дедушку. Но ведь дедушка по-английски «grandfather». Верно. Большинство словарей переведут это слово именно так. Но в обычном разговоре очень многие дети зовут своих дедушек «папа» или «грэндпа». А как же они зовут папу? Официальный литературный перевод, опять же, «father». Но дети, особенно в Америке, обращаются к папам как «dad» или ласково «daddy». Давай повторим все это еще раз, а то мы с ребятами можем запутаться. Да что ты, это же очень легко. Мама, mother, мам или mommy. Папа, father, dad или daddy. Дедушка, grandfather. Папа или grandpa. Бабушка, grandmother. Granny или grandma. Понятно? Да, надо еще потренироваться. Давай послушаем какую-нибудь песенку про родственников. Так нам будет проще запомнить. Поговорим по-английски. Здорово, теперь все понятно. А как по-английски родители? Слово «родители» переводится на английский как parents. Parents? Нет, parents – это попугаи. Хотя родители, безусловно, часто повторяют одно и то же, как попугаи. Все же не стоит так их называть. Правильно произносить parents. Так что будьте внимательны, когда будете использовать это слово в английской речи. Произносите его правильно. Parents. Parents. Вот так лучше. А бабушка и дедушка вместе – это grandparents. Как все-таки много на свете родственников. А как по-английски родственник? Родственник по-английски relative. Но бабушка и дедушка – это еще не все родственники. Есть брат – brother. Или сестра – sister. А еще тетя – aunt. Или дядя – uncle. То есть брат или сестра одного из родителей. Например, мой брат Дима – твой дядя – uncle. А сестра твоего папы, Бекки, твоя тетя, aunt. Ты сейчас снова меня запутаешь. То есть, мой дядя, uncle, это твой брат, brother. А папина сестра, sister, моя тетя, aunt. Совершенно верно, и ты вовсе не запутался. Давай немного потренируемся. My brother is your uncle. My sister is your aunt. Повторяй. My brother... is your uncle. Подожди, это неправильно. Мой брат не может быть твоим дядей. Это твой брат мой дядя. Вот, теперь ты меня запутал. Нет, все нормально. Просто у меня получилось по-другому. Мне уже надо говорить не моя сестра или мой брат, а сестра или брат моей мамы. Как это по-английски? Если человеку что-то принадлежит, например, мамина сумка или папина книга, то к словам «мама» или «папа» добавляется маленькая буковка «с». В тексте ее обозначает такой крошечной запятой, которая как будто повисла в воздухе у окончания слова. Это называется апостроф. Если вам, ребята, интересно, как выглядит апостроф в тексте, найдите запись нашей программы на сайте детского радио www.dete.fm и загляните в рубрику «Наш словарик». Так вот, выражение «мамина» будет «mom's», или mothers, а папина – dads или fathers. То есть сестра моей мамы – это my mom's sister. Правильно. А брат моей мамы по-английски my mom's brother. Давай я попробую. Итак, мой дядя – это брат моей мамы. My uncle is my mom's brother. А моя тетя – это сестра моего папы. То есть my aunt is my dad's sister. Здорово, у тебя получилось. Давай теперь вместе. My sister is your aunt. My aunt is my mom's sister. My brother is your uncle. My uncle is my mom's brother. My mother is your granny. My granny is mom's mother. My father is your grandpa. My grandpa is mom's father. Да сколько же у нас relatives, то есть родственников? Давай посчитаем. Я, I, ты, you, папа, dad, бабушка, granny, дедушка, grandpa, тетя, aunt, дядя, uncle, их дети, твои двоюродные братья и сестры, по-английски cousins. Всего 10 человек. Так что можно сказать, что мы семья из 10 человек. Семья по-английски family. We are a family of 10. Вот это да! Family of 10. А в Англии и в Америке бывают такие большие семьи? Конечно, и даже больше. Ведь наша семья получилась такой большой, потому что мы перечислили всех членов семьи. А если считать только детей и родителей, то нас всего трое. Мама, папа и ты. We are a family of 3. Совсем немного. Our family is not large. It is small. У нас небольшая семья. Зато когда мы живем у бабушки с дедушкой, получается уже семья из 5 человек. A family of 5. Our family is large. У нас большая семья. Правильно. Давай напомним ребятам, как считать до 5. У нас даже песня есть на эту тему. Про уточек. Их тоже 5, и у них тоже family of 5. Песня называется How many ducks? Сколько уток? Говорим по-английски. Для тех, кто только начал нас слушать, напоминаем, что в эфире детского радио программа «Поговорим по-английски» и ее ведущие Дэнни и Виктория. Мы только что повторили, как считать до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Семья из 5 человек действительно большая. A family of 5 is a large family. Но я знаю такие семьи, где по праздникам за столом собирается более 10 человек детей. И все они родственники, relatives, родные и двоюродные, братья и сестры. Brothers, sisters, cousins. Ух ты! Так что если собрать всех родственников, получается целый детский сад. А у нас есть диалог про родственников? Конечно, давай послушаем. Учитесь слушать. Have you got any brothers and sisters? No, I am the only child. What about you? Oh, I have got a large family. I've got 2 older brothers and a little sister. So you're a family of 4. No, we're a family of 5. You forgot to count our parents. Now you are wrong. You're a family of 6. You forgot to count yourself. Yeah, right. Забавный диалог. Давай переведем его по ролям. Я не все понял. Да и ребятам, наверное, некоторые слова и выражения были незнакомы. Конечно, давай. А вы, ребята, повторяйте вместе с нами и нашими героями. Запомните, слушать настоящую английскую речь очень важно. Когда вы привыкнете воспринимать и различать иностранные слова на слух, вам будет проще самим начать говорить на английском языке. А теперь давайте переведем каждую фразу этого диалога. Have you got any brothers and sisters? У тебя есть братья и сестры? No, I am the only child. What about you? Нет, я единственный ребенок в семье, а ты? Oh, I've got a large family. У меня большая семья. I've got two older brothers and a little sister. У меня два старших брата и младшая сестра. So you're a family of four. Так вы семья из четырех человек? No, we're a family of five. You forgot to count our parents. Нет, мы семья из пяти человек. Ты забываешь про наших родителей. Now you are wrong. You're a family of six. You forgot to count yourself. Теперь ты не права. Вы семья из шести человек. Ты забыла посчитать себя. Yeah, right. А ведь верно. В этом диалоге много новых слов и выражений. Каких же? Например, выражение «You are wrong» – «Ты не прав». А как сказать «Ты прав»? «You are right» – «Ты прав». «You are right». «Прав» – «Right». «Не прав» – «Wrong». Просто! А какие еще новые слова ты услышал в этом диалоге? Глагол «забывать» – «Forget». И еще очень важный глагол – «считать» – «Count». Теперь мы с ребятами можем сосчитать, сколько человек в нашей семье. Ребята, can you count how many people are in your family? Вы можете сосчитать, сколько человек в вашей семье? И не забудьте, don't forget, как героиня нашего диалога, сосчитать самих себя. Я думаю, в семьях наших слушателей не больше 10 человек. Надо напомнить ребятам, как считать до 10. Count to 10. Прекрасная идея, Дэнни. Давай послушаем песенку про шмелей. Их как раз было 10. Песня называется «Ten Little Bumblebees» – «10 маленьких шмелей». Поговорим по-английски. Для тех, кто только начал нас слушать, напоминаем, что в эфире детского радио программа «Поговорим по-английски» и ее ведущие Дэнни и Виктория. Мы только что прослушали песенку про веселых шмелей «Bumblebees» и заодно повторили английский счет до 10. Дэнни, а ты сможешь посчитать нам до 10 по-английски? Конечно. One, two... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You are right. Ты прав. Молодец. А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Учитесь слушать. Have you got any brothers and sisters? No, I am the only child. What about you? Oh, I've got a large family. I've got two older brothers and a little sister. So you're a family of four. No, we're a family of five. You forgot to count our parents. Now you are wrong. You're a family of six. You forgot to count yourself. Yeah, right. Теперь, когда мы все перевели, диалог зазвучал совершенно по-другому. Здорово, когда большая семья. Large family. Это правда. Только и в Англии, и в Америке немного другая культура. И обычно люди живут в разных домах, а то и в разных городах. Ты хочешь сказать, что американские бабушки и дедушки живут отдельно от своих американских внуков? Именно. И тети, и дяди, американские и английские, все имеют отдельные дома или квартиры. И часто живут очень далеко друг от друга. Все вместе члены семьи собираются лишь по большим праздникам. Например, на Рождество – Christmas. Или на чью-то свадьбу – Wedding. Мне больше нравится, когда все родственники – relatives – живут рядом. Можно в гости ходить. Кстати, ходить в гости переводится на английский одним словом глаголом visit – навещать или посещать. Visit friends and family – значит навещать друзей и членов семьи. Ребята, напишите нам о своих семьях. Часто ли вы ходите друг к другу в гости? Do you visit your family often? Или вы живете вместе? Living together. Сколько у вас человек? How large is your family? Are you a family of three? Вы семья из трех человек? Or a family of seven? Или из семи? А может быть, вы единственный ребенок в семье? The only child. А еще лучше, нарисуйте нам свою семью и подпишите по-английски. Где мама? Маме. Где дедушка? Grandpa. Кто брат? Brother. А кто дядя? Uncle. Присылайте свои письма нам на детском радио. Правильный адрес вы найдете на сайте по адресу www.deti.fm. Нам будет очень интересно. А если вам нужна помощь в правильном написании английских слов, загляните в рубрику нашей программы «Наш словарик». Все слова и выражения, записанные там, помогут вам в выполнении этого задания. Наш словарик. Hello, friends! Здравствуйте, друзья! My name is Victoria. Меня зовут Виктория. Hi! Привет! Family. Семья. Family. Mother. Мама. Mother. Еще варианты. Mom. Mommy. Father. Отец. Father. Dad. Папа. Daddy. Grandfather. Дедушка. Grandfather. Другие варианты. Grandpa. Папа. Grandmother. Бабушка. Grandmother. Другие варианты. Granny. Бабуля. Parents. Родители. Parents. Grandparents. Бабушка и дедушка. Grandparents. Relative. Родственник. Relative. Brother. Брат. Brother. Sister. Сестра. Sister. Aunt. Тетя. Aunt. Uncle. Дядя. Uncle. Cousin. Двоюродный брат или сестра. Cousin. We are a family of three. Мы семья из трех человек. We are a family of three. We have a small family. У нас маленькая семья. We have a small family. Our family is large. У нас большая семья. Our family is large. We are family of seven. Мы семья из семи человек. We are family of seven. I am the only child. Я единственный ребенок в семье. I am the only child. I have got brothers and sisters. У меня есть братья и сестры. I have got brothers and sisters. Don't forget. Не забудь. Don't forget. You are right. Ты прав. You are right. You are wrong. Ты не прав. You are wrong. Older brother. Старший брат. Younger brother. Младший брат. Count to ten. Сосчитать до десяти. Count to ten. I can count to ten. Я умею считать до десяти. I can count to ten. One. Один. Two. Два. Three. Три. Four. Четыре. Five. Пять. Six. Шесть. Seven. Семь. Eight. Восемь. Nine. Девять. Ten. Десять. Christmas. Рождество. Christmas. Wedding. Свадьба. Wedding. Visit a family. Ходить в гости. Visit a family. Visit friends. Навещать друзей. Visit friends. Listen. Слушать. Listen. Learn. Изучать. Learn. Repeat. Повторять. Repeat. Remember. Помнить. Remember. Goodbye. Пока. Goodbye. Good luck. Удачи. Good luck. Наша программа подошла к концу. Мы желаем вам новых успехов в изучении английского языка. И до новых встреч. И не забывайте наш волшебный пароль для занятий английским языком. Listen, learn, repeat, remember. Слушать, изучать, повторять, запоминать. Goodbye and good luck. Удачи. So long now. So long.